Снизу, оттуда, где начинался большой луг, с его темной массой деревьев и кустов, доносился запах сырого подлеска. «Ну, пошевеливайся, бездельник», — с грубой лаской в голосе сказала сеньора Табуссо. Пес сразу повиновался. В долине воронкой, врезавшейся в город, загорелась длинная цепь огней. На фоне черного неба вывеска «Каприза» засверкала ярко-голубым светом. На экране телевизора двое влюбленных бегали друг за другом по берегу моря, а бархатистый голос диктора рекламировал фруктовые соки. «Ну, спать пора», — сказала сеньора Табуссо с порога кухни. Она зажгла свет и посмотрела на сестру. «А ты уж не гуляй больше по ночам, слышишь?» На противоположной стороне долины, еще ближе к автостраде, виноградник Друлария и фасад старинного дома, утопавшего в тени огромных конских каштанов, безуспешно пытались укрыться от бесчисленных городских огней. Сеньор Кампи-старший, не вставая, слегка повернул белое садовое кресло так, чтобы не видна была вывеска «Каприза», освещавшая сад слева. Ну а теперь назойливо лезли в глаза три другие светящиеся вывески, две красные и одна зеленая, не менее олеповатые. «Днем смог, ночью это иллюминация», — сказал сеньор Кампи. «Зрелище поистине великолепное». Его жена невозмутимо отпила глоток виски. «Знаешь, Монно, решили они продать свою виллу?» — проронила она. «Я встретила Елену». «Ах так? Теперь рядом будет еще одна махина с теннисным кортом и бассейном. Впрочем, все, что можно, здесь уже испоганили». Из пяти больших частных садов, которые окружали его виллу, не осталось теперь ни одного. На месте кедров, буков, вековых вязов высились утопающие в роскоши безобразные домища. «Кончится тем, что и я продам Друларию», — со вздохом сказал сеньор Кампи. Его семья владела виллой уже 128 лет. Сеньора Кампи только и мечтала, что наступит, наконец, этот день, день продажи. Слуги долго не выдерживали сельскую жизнь. Все рано или поздно просили отпустить их в город, где жить весело и удобно. Так дальше продолжаться не могло. Но перед мужем лучше притвориться, будто продажа виллы ее безмерно огорчит. «Конечно, жаль будет расставаться со всем этим». Она обвела рукой строй конских каштанов, широкую террасу, заставленную цветами, аллеи и тропинки, ведущие к воротам сада. «Да, жаль», — подтвердил сеньор Кампи, окутанный голубым облаком табачного дыма. «Но холм превратился в городскую окраину». Его жена с полминуты молчала. «Кто знает», — промолвила она наконец, — «может, через каких-нибудь 5000 лет археологи не найдут никакой разницы между руинами нашей виллы и народных домов. От всего останутся одни обломки». «Золотые слова», — с сарказмом произнес сеньор Кампи. «Вот если бы еще и коммунисты это поняли, нам бы жилось куда спокойнее». Сеньора подняла с земли горсть камушков, раздвинула пальцы, и камушки посыпались сквозь них, словно зыбучий песок. Сидя на скамье у самой реки, землемер Баукьеро смотрел сквозь влажную пелену вечернего тумана на расплющенные полутьмой холмы. Противоположный берег сверкал огнями, и в воде отражались яркие разноцветные полосы от светящихся вывесок ресторанов, танцевальных площадок, кафе.